понимая, что день устраивает мне настоящую пытку, выплескивая мне на голову по капле одну за другой маленькие, но точно рассчитанные катастрофы, я сунул два кусочка мороженого хлеба в тостер. Постояв над ним, я дождался, пока спираль накалится и станет оранжевой, потому что мне на этой неделе уже довелось вставить в тостер пару кусочков мороженого хлеба и отойти на 2 минуты, чтобы, вернувшись, обнаружить в тостере... Да-да, все тот же замороженный хлеб, так как я забыл включить тостер в розетку. Возвращаясь к насущной проблеме, я постарался просчитать свой следующий ход. Я точно не могу сживать целую тарелку сухого завтрака без молока. У меня для этого недостаточно высокий показатель выработки слюны. Был еще вариант слетать в магазин и купить молока, но, как мне казалось, если бы у меня было достаточно энергии, чтобы летать, в чем я сильно сомневался, меня бы хватило на что-нибудь более экзотическое, чем сахарные подушечки на завтрак. Наконец, краем глаза я заметил то, что могло стать решением моей проблемы. Открыв коробку с мороженым, которого мне так отчаянно хотелось вчера ночью, сейчас это была густая желтоватая пена, я высыпал туда подушечки из миски. Исключительно довольный собственной находчивостью, я похлопал себя по плечу и смело сунул ложку в липкую массу. 20 минут спустя, когда я прикончил примерно треть моего изобретения, меня начало подташнивать. Я улегся обратно в кровать, поджидая, пока в желудке у меня уляжется, и некоторое время слушал, как почтальон внизу мучается с нашим почтовым ящиком. Это меня оживило. Та часть поздравительных открыток, которые не пополнят ряды опоздавших, должна была прибыть как раз сегодня. Рассудив, что остальные жильцы в такую рань еще, наверное, не встали, я выскользнул за дверь и спустился вниз в майке и семейных трусах. Справедливости ради стоит заметить, что ботинки я все-таки надел, поскольку ковровое покрытие на лестнице глаз моих совершенно не радовало. Небольшой холмик писем высился на входном коврике с надписью «Добро пожаловать», большая часть которого была вдрызг истерта. И снова письма для господина Г. Пекхэма от анонимных алкоголиков, пачка купонов на 50-пенсовую скидку у «Пиццамен Пицца», доставка на дом, открытка парню из 4-й квартиры, Эмма и Дарин великолепно отдыхают в Гамбии, и еще много всякой ерунды, которую я и рассматривать толком не стал. Перебрав стопку дважды, я нашел 4 конверта, адресованных мне, и 1 для К. Фриманс. Остальное мне было лень складывать на телефон, где обычно скапливалась почта, поэтому я вновь изобразил на коврике под почтовым ящиком горку писем, как будто почтальон их только что принес, сел на ступеньки и распечатал открытки. Открытка номер 1. Описание. Нарисованный букет цветов. Надпись: «С днем рождения, сынок! С любовью, мама!» Открытка номер 2. Описание. Карикатура Гэри Ларсона. Примечание. Английский карикатурист. Корова прижалась к забору, а мимо мчится автомобиль. Надпись: «С днем рождения, внучек! С любовью, бабушка!» Открытка номер 3. Описание. Фотография Кевина Кигана где-то 1977 года с его знаменитой прической в майке Ливерпуля с номером 7. Примечание. Кевин Киган. Знаменитый английский футболист. Надпись. «Чудесного тебе дня рождения. Люблю, целую, А». Открытка номер 4. Описание. «Поцелуй. Густав Климт». Примечание. Австрийский художник, работавший в стиле модерн. Надпись. «Пусть у тебя будет замечательный день рождения. Думаю о тебе каждую минуту, каждую секунду, вечно твоя Мартина. Я разложил открытки перед собой, отступил на шаг и осмыслил ситуацию. Завтра мне исполнится 26 лет. Впервые в жизни я буду ближе к 30 годам, чем к 20. Мне уже официально станет под 30. Кроме того, возможно, я еще окажусь будущим отцом. Уже никакой силой воображения меня нельзя будет счесть молодым. Мало этого, а до чего я докатился. 4 открытки, 2 от родственников, 1 от женщины, которую я пытаюсь бросить, и какой-то дерьмовый футболист 70-х годов от Алисы.